Я уже успел привыкнуть к манере Филина. Возможно, с близкими людьми он ведет себя иначе, но мы для него чужие. В общем, он ничего не спрашивает, просто так, бесцельно. У него все вопросы с подтекстом. «Да уж», — выслушав, резюмировал Филин, — «угробили девок?» «Это точно». Я украдкой перевел дух, вроде пронесло. Я бы этих скотов, что в общагах шакалят, повзводно вешал. — Это ты, скот, в общагах шакалишь, — подхватил Федя, традиционно угощая пленника локтем в бок. — Ну, — вырохнулся пленный. — Скоты здесь ни при чем. В голосе Филина прозвучала едва уловимая нотка сожаления. — Девок угробили вы? — Мы? В один голос воскликнули мы с Федей. «Вы оба. Один неуместной рыцарственностью, второй гнилыми базарами и тупиковыми идеями». «Не понял», — обескураженно пробормотал я. «А подробнее?» «Пинка под жопу. Наступить на голову, рявкнуть в ухо. Еще кто-нибудь был? Если да, то где он? И все. И бегом оттуда сваливать. Это операция. Надо было все делать в секунды. Никаких базаров на кухне. Никаких интриг и грандиозных планов. Никаких совместных променадов по лестнице. И мне не пришлось бы устраивать брифинг с соседями. Итог. Вы подставили себя и угробили девок». «Да ладно. Сразу угробили». «Угробили. Очень скоро их подтянут по существу вопроса. Они начнут врать и сразу же попадутся. Короче, не думаю, что они доживут до утра». «При всем уважении, Филин, по-моему, ты драматизируешь». «Согласен», — поддержал меня Федя. «Девчата смышленые, выкрутятся». «Спорить не буду», — свернул полемику Филин. «Просто я давно работаю с этими особями и знаю, на что они способны». Минут через 20 Филину позвонили. «Слушаю». «Ага». «Думаешь, надолго?» «Хорошо, понял». Филин остановил машину, включил фонарик и с минуту изучал карту. Мы уже были за МКАД в каком-то промышленном районе. Я осмотрелся, пытаясь определиться, где мы находимся, и не определился. Это была промзона. А что за предприятие, сказать не могу. Никогда не бывал ранее в этих местах. Заборы, ангары, массивные корпуса цехов и силуэты кранов с габаритными огоньками. За тускло освещенным полотном шоссе все это сливалось в монолитный сюрротехнологический массив. Очень экономно подсвеченный редкими фонарями, так что определить навскидку, что именно здесь за производство, не представлялось возможным. Филин закончил работать с картой. Мы сдали назад и свернули на узкую дорогу, убегавшую куда-то вдоль высоченного забора. «А-а-а!» — осенило меня. «Так у нас впереди наблюдатели едут». «РД!» — кивнул Филин. «РД?» «Разведдозор», — подсказал Федя. «То есть? Если впереди на дороге пост или какие-то проблемы вообще, они предупреждают?» «Да». Я немного поразмышлял и вспомнил. Когда везли султана, мы ни разу не проехали мимо постов ГИБДД. «Да, было дело. Немного попетляли по каким-то левым дорогам. Я еще подумал, зачем мы съехали с удобного шоссе». «Слушай, я вот подумал. В Москве каждый год тысячи людей пропадают без вести. А если посадить человека в машину, как мы сейчас, а впереди другую машину, чтобы не напороться на пост, это же так просто, наверное, вот так и вывозят, да?» «Понятия не имею». Филин деланно зевнул. «Спросить тех, кто вывозит». Вскоре мы миновали железнодорожный переезд, свернули налево и поехали по грунтовке вдоль насыпи. Насыпь была старая, сплошь заросшая густой травой. Справа от грунтовки тянулись заросли То ли какие-то древние посадки времен хрущевской оттепели, то ли дикорастущий кустарник, сразу и не разберешь. О каком-либо освещении говорить не стоило. Последний фонарь остался на переезде, и теперь вокруг царила кромешная мгла. И вообще, все здесь выглядело запущенным и брошенным. Сам по своей воле я сюда бы ни за какие деньги не поехал, тем более ночью. Метров через 500 мы сбавили скорость. В свете фар была видна неглубокая колея, убегавшая в посадки. Свернув на эту колею, мы въехали в заросли и встали. Заглушив двигатель, Филин погасил фары, вышел и спросил. «Обстановка?» «222», — ответил чей-то голос из темноты. И я невольно вздрогнул. «Сюрприз?» «Седьмой там?» «Да». «И как там?» «Молчит, значит, норма». «Ладно, если будет слышно, звякни». «Понял?» Что именно будет слышно, я не понял, но спрашивать постеснялся. Федя тоже промолчал. Филин включил мелкий фонарик и быстро экипировался. Надел через плечо свою сумку, взял большой фонарь и достал из бардачка потрепанный блокнот с ручкой. «Выводи». Федя поволок пленника вон из машины. «Воду прихвати». Это было сказано мне. Я вспомнил, как мы поливали рухнувшего в шок квадратного грабителя и решил показать, что тоже не лыком шит. В смысле, чтоб потом сбрызнуть? Там есть чем сбрызнуть. Вода для вас, пить. А мы там долго будем? 15 минут. Тогда обойдемся. Прихвати, не помешает. Ладно. Я взял воду и вышел. За мной. Мы вышли на дорогу. Филин включил фонарь и, светя себе под ноги, направился вдоль насыпи, в противоположную от переезда сторону. Мы следовали за ним. Пленник пару раз споткнулся. Федя, тащивший его, спросил. «Может, распаковать? Далеко еще?» 20 метров, — сказал Филин. И точно, через 30 шагов мы свернули в невысокий бетонный туннель, убегающий под насыпь. Дно туннеля было покрыто песком с вкраплениями гальки и засохшим илом. Своды я не видел. Филин светил вниз, но готов поспорить, что они были покрыты застарелыми плесневыми разводами и черным мхом. Запах был такой, словно долгие годы здесь гнили водоросли и крабы, а может, что-то еще и похуже. Уф, жуть место! Я не страдаю клаустрофобией, но под сводами этого туннеля на меня внезапно навалилось гнетущее чувство скованности и несвободы. Почему-то мне здесь так и не понравилось, что захотелось немедля выбежать на воздух и мчаться без оглядки к переезду, к свету, к людям. Чувство было странное и незнакомое, сродни тому, что порой приходит к нам в детских снах, когда возникает страстное желание как можно быстрее удрать от настигающего тебя неведомого кошмара, а бежать не получается. Не знаю, чем это объяснить, то ли расшалившимся воображением, то ли просто совокупностью впечатлений, но, если говорить попросту, без пространных философских измышлений, наверное, правильнее всего будет так. В этом гнилом местечке отчетливо ощущалось присутствие смерти. Посреди тоннеля в правой стене была ржавая железная дверь. Филин отстучал, по двери незатейливый сигнал, и она тотчас же приоткрылась, вопреки ожиданиям, совершенно беззвучно. «Принимай», — скомандовал Филин, подталкивая пленника к двери. В проеме возник человек, ухватил Рустама под руку и втащил за дверь. Рассмотреть его я не успел. Фонарь светил преимущественно в пол. «Запрись, не открывай, пока я не скажу. Будешь готов, стукни». Человек закрыл дверь и негромко лязгнул засовом. Филин поставил фонарь рядом с дверью, направив луч в противоположную стену, и сообщил: «Надо кое-что обсудить». «Точно. Теперь самое время. Федя богатырь, но дверь-то выглядит вполне непрошибаемой». «Федя, для вас этот пленник очень важен. От результатов его допроса зависит, найдете вы остальных или нет. Это понятно?» «Не понял». Федин голос звучал напряженно. «Ты хочешь сказать?» «Федя, я опознал его», — вставил я. «Это он». «Он?» — тихим эхом повторил Федя. «Он? В смысле?» «Ну, в общем, один из тех, кто был в парке», — торопливо пояснил я. «Понятно?» Лицо Федина было видно плохо, так что прочитать на нем что-либо не представлялось возможным, но кулаки как раз попадали в световое пятно. И кулаки эти сжимались с такой силой, что даже в свете фонаря было видно, как постепенно белеют костяшки, и от страшного напряжения мелко трясутся руки.